Предмет петля из трех колец получен. Предмет драконий кувшин получен. А вот и драконий кувшин король-тиран получил его, пройдя подземелье на 7 человек. Ким Дакча, Юджан Хьюк с ужасной скоростью рванул за мной. Хоть у меня и был 30 уровень ловкости, но Юджан Хьюк умудрился мгновенно сократить расстояние. Осмотревшись, я спрятался за ближайшим королем. Что? Это был король позднего Баекчо, Гудэй Сунг, Кияяк. Неостановимый удар Юджан Хьюка пробил его голову, в результате чего он получил себе новый флаг. Созвездие основатель Ханамгуна следит за вами. Мне стало жалко Гён Хвон, но эта жалость никому не поможет. Я пообещал сделать все позже. Заодно я решил перестать убегать. Джан Хьюк, остановись на минуту. Давай поговорим. Записка. Записка, моя сестра. Два слова, но я все уже понял. К счастью, Ли Джио благополучно справилась. Она отдала записку в нужное время. Что о твоей сестре? Где ты спрятал мою сестру? О чем ты говоришь? Персонаж Юджан Хьюк использует детектор лжи Ур. 6. Персонаж Юджан Хьюк подтвердил, что ваши слова ложны. Если ты не скажешь мне правду, я убью тебя. Я знал об этом, даже без детектора лжи. Единственная причина, по которой Юджан Хьюк работал по моему плану, я заставил его отправиться на север, чтобы спасти свою сестру, планируя, что он потратит на это много времени. Юджан Хьюк, еще не столь измученный в третьей регрессии, решил рискнуть. Я ничего не мог поделать, хоть и действовал как последний трус. Если Юджан Хьюк, бывший намного сильнее третьего регресса в романе, участвовал бы в войне королей, сценарий закончился бы так, как ему нужно. А это как раз было полностью не в моих планах. Хорошо, давай опустим меч и поговорим. Что если я просто придурок? Ты взял мою семью в заложники, ты перебарщиваешь. Не находишь? Принцип заложников был не актуален именно для него. Ведь он мог умереть и вернуться опять. Тогда почему ты это сделал? Почему ты думаешь? Юджан Хьюк заметил, что я тяну время, и его лицо словно заледенело. Я должен был убить тебя раньше, умри. Стоило Юджан Хьюку занести меч, как раздался голос. Все присутствующие, пожалуйста, успокойтесь. Почему вы все еще сражаетесь? Посмотрите на условия квалификации. В этот момент появился промежуточный Дакэби. Юджан Хьюк оглянулся на воздух, где висела таблица с числом. Количество оставшихся королей. 5. Последняя квалификация королей начинается. Тела оставшихся королей, включая меня и Юджан Хьюка, насильственно переместили в пространстве. Ким Док. Юджан Хьюк протянул ко мне руку, но было слишком поздно. Наконец я достиг последней фазы этого сценария. Прошедшие квалификацию короли начнут последнее тестирование. Пейзаж начал меняться. Мне казалось, что мое тело будто куда-то засасывает. В следующий момент, Дон, я услышал, как наткнулся на что-то. Через мгновение я осознал происходящее. Вы не можете участвовать в последней квалификации королей. Что? Я оглянулся и увидел, что стоял в центре Гвандхамуна. Я стоял у барьера, размером со школьный двор. В самом центре стоял абсолютный трон, последняя награда этого сценария. Почему я не могу войти? Ха-ха-ха. Что это? Ты смотрел на общую картину, но упустил важную деталь. Я поднял глаза на звук смеха и увидел насмешливое лицо Дакэби. Я думал, что он пытается вставлять мне палки в колеса, но внезапно появилось сообщение. Вы не заняли цель своей станции в четвертом сценарии. Вы должны занять ее для допуска к последней квалификации королей. Целью вашей станции является станция Чинсин. Ах, я думал только о королях и забыл об этом. Я ведь этим так и не занялся. Последняя фаза не может быть выполнена, если предыдущая фаза не была должным образом завершена. Считаешь, что тебе удастся? Внутри барьера уже шла борьба. Если все так и будет, все было напрасно. Я думал, что следует бежать на Чинсин, пока не стало слишком поздно. Кстати, проклятие. Разве сценарий не закончится, если я рвану туда? Дакчаси. Ю Сангах мчалась сюда, неся на руках отрубившегося Ли Гильюнга. Но с ней были и другие. А, Хиван Си, Джун Хиван бежала вместе с ней, держа за руку неизвестную девушку. «Это правда мой брат?» – спросила девушка. «Да, сколько мне еще раз это повторять, но я голодная». Джун Хиван не должна была быть здесь. Спася эту девушку из Ганбука, она должна была ждать у Чинсина. Такова была задача Джун Хиван в этом сценарии. «Хиван Си, почему ты здесь? Я сказал тебе ждать на станции Чинсин». «Нет уж, как долго мне еще ждать? К тому же эта девица проголодалась. Неужели ты не беспокоишься о своей сестре?» После слов Джун Хиван девушка указала на меня пальцем и сказала: «Он не мой брат, а, он уродливее моего брата, чертов ребенок». Джун Хиван удивилась, переводя взгляд с меня на девушку. Так это не сестра Дакча Си? Я думала, что именно поэтому ты попросил ее спасти. Нет, тогда кто она? Джун Хиван не могла знать ответ. Кто вообще может подумать, что это сестра психопата? Я услышал урчание живота девушки. Не найдя сил сдерживаться, я засмеялся. Неужели мой идеальный план провалится? Дакча Си, куда собираешься? Мне нужно занять станцию Чинсин. Мне нужно это сделать, даже если я опоздаю. Жаль, что я не озаботился заранее свитком телепортации на длинные расстояния, но кажется, промежуточный Дакчаси исправить это мне уже не даст. Джун Хиван посмотрела на меня, после чего спросила: «А зачем тебе туда? А, малышка, вытаскивай, ведь я тебе отдала эту штуку раньше». «Да, сестра Ю Джон Хьюка». Юмия положила ладонь на свой рот. Через мгновение он стал необычно большим, после чего оттуда полез большой камень. «Это эксклюзивный навык Юмия, инвентарь». Я подошел к куску камня. «Что это? Ты не знаешь?» Я осмотрел шероховатую поверхность камня, после чего увидел небольшой паз, в который можно было что-то вставить. Я даже и подумать об этом не мог. Неужели это может сработать? В путях выживания такое никогда не пробовали. «Разве тебе не нужен флагшток, чтобы занять станцию?» — нагло съехидничала Джун Хиван. «Что за невежа мог придумать такое?» Джун Хиван вырезала камень с флагштоком станции Чинсин. Созвездие «Авантюрист», стоящий над яйцом, восхищается идеей Джун Хиван. Я пытался что-то сказать, но просто не нашел слов. «Что, что-то не так?» «Нет, тогда чего тянешь?» «Вставляй флаг». Я кивнул и вставил флаг. «Вы заняли станцию Чинсин. Вы заработали 2000 монет в качестве награды за борьбу за флаг. Я правда сделал это. Ваша группа заняла вашу цель. Ваше тело переносится на поле битвы последней квалификации королей». Мое сознание вновь померкло. Появилось сообщение касательно квалификации короля. Плюс королевская квалификация 1. Владелец трона должен быть смелее других. Абсолютный трон не примет слабого короля. Чтобы бросить вызов трону, вы должны владеть хотя бы черным флагом. 2. Мечтающий о троне должен желать его. Лишь определенное число королей может бросить вызов трону. Чтобы получить подобное право, вы должны избавиться от других королей вокруг себя. 3. Один король стоит и без посторонней помощи. Король, бросивший вызов трону, должен доказать, что силен не только телом. Плюс созвездие «Морской бог войны» спокойно наблюдает за ситуацией. Созвездие «Лысый генерал справедливости» приветствует высшие созвездия. Созвездие «Узник золотого обруча» смеется. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» глумится над высшими созвездиями. Созвездия имели весьма противоположные реакции в отличие от прошлых ситуаций. А все потому, что у созвездий были разные ранги. Разрыв между высшими созвездиями и местечковыми героями был словно между ребенком и взрослым. Вот почему реакции созвездий различались. Словно взрослые, что не обращали внимания на дурачество детей, так и высшие созвездия не особо волновались о происходящем в этом сценарии. Но и высшие созвездия были различными. В этом сценарии триумфальное высшее созвездие захватит абсолютный трон и построит свою историю. Поэтому высшие созвездия с нетерпением начали наблюдать именно за этапом квалификации. Я открыл глаза, и тут началась битва королей. С этого момента все короли не имеют поддержку своего спонсора. С этого момента атака и защита всех предметов временно ограничена. С этого момента все навыки, стигмы и специальные способности предмета запечатаны. С этого момента все показатели всех королей изменены до 10-10-10-10-10. Последняя квалификация короля будет продолжаться, пока не останется только один. Глава 15. Мир без королей. 1. Последнее испытание короля. Это было испытанием, которое можно преодолеть только самостоятельно. Земля Гвандхамуна изменилась. Абсолютный трон все так же стоял в центре, пока короли сражались друг с другом. Королева красоты, Минджевон, король Майтрия, Ча Санджунг, верховный король Юджан Хьюк. Еще был мужчина средних лет в углу. Он был нейтральным королем. Нейтральный король поднял руку, встретившись со мной глазами. Нейтральный король воздерживается от борьбы за трон. Соответственно званию, нейтральный король был индифферентен к власти. Чего не скажешь об остальных. Одним из оставшихся троих был Юджан Хьюк, поэтому бой должен был закончиться менее чем за минуту. По крайней мере, так было в оригинальной истории. Умри. Ноги короля Майтри разошлись в воздухе, когда Юджан Хьюк ударил того в живот. ка-ка-ка. Однако Ча Санджунг получил не так много урона, как ожидалось. А все потому, что все характеристики стали 10 уровня. Навыки также были недоступны, поэтому Ю Джан Хьюк мог победить только благодаря умениям. Мин Дживон оглянулась и увидела меня. Я слегка кивнул ей. Мы встретились вновь. Да, я не хочу драться с тобой, если это возможно. Мин Дживон, видимо, также выполнила условия королевской квалификации, раз уж оказалась здесь. Это радовало. Я, честно говоря, не думал, что она сможет дожить до конца. Если ты все же примешь участие, мне придется напасть. Попробуй. Или ты думаешь, что это будет легко? Нам следовало драться на 10 уровней характеристик без стигм. Это было в разы тяжелее, чем битвы между королями, которые были еще несколько минут назад. Раздался громкий вскрик, после чего Ча Санджунг крикнул: «Ха! Почему?» Ча Санджунг, мучаясь, катился по полу после удара Ю Джон Хьюка. Да, показатели были равными, но что-то постепенно менялось. Навыки и стигмы нельзя было использовать, но атаки Ю Джон Хьюка были все быстрее и сильнее. Это было нечто большее, чем боевые инстинкты. Мин Дживон тоже была удивлена, заметив это. Как, если я правильно помню, Ю Джан Хьюк знал лазейку в последнем испытании. Скорее всего, сейчас перед его взглядом мелькают в голове Ю Джон Хьюка. 400 монет вложено в выносливость. 400 монет вложено в ловкость. 400 монет вложено в силу. Самым веселым было то, что здесь контролировали все кроме одного. Использование монет. Созвездие Леди на парчевом ложе ставит под сомнение справедливость сценария. Промежуточный Доктайбер рассмеялся. Ха-ха, и что вас интересует? Использовать монеты имеет право каждый. Монеты – то, что воплощения зарабатывают тяжким трудом. Они так усердно зарабатывали их, так что использовать имеют полное право. Ю Джан Хьюк поднял свои показатели, используя монеты. Кстати, показатели, повышенные монетами, будут сброшены после конца сценария. Так что будьте осторожнее. Фактически это выбрасывание денег на воздух. Ха-ха-ха. Лица Мин Дживон и Ча Санджунга потемнели, стоило им услышать слова Доктайбе. Возможно, у них осталось не так уж много монет. Это было логично. Они ведь не экономили их до последней битвы между королями. Но вот Ю Джан Хьюк экономил. Он развивался, прорываясь к этому сценарию с самого начала, всегда держа при себе неприкосновенный запас монет. Под конец третьего сценария у Ю Джан Хьюка было 30 000 монет. Но так как он был богаче, чем в оригинале, то у него сейчас примерно 40 000. Раздался громкий звук, и тело Ча Санджунга отправилось в полет. Король Майтрия Ча Санджунг вышел из боя. Ю Джан Хьюк посмотрел на стоящую неподалеку Мин Дживон. Она удивленно подпрыгнула на месте, заметив его взгляд, после чего поспешно подняла обе руки. «Я воздержусь». Королева красоты Мин Дживон отказывается от битвы. Наконец Ю Джан Хьюк повернулся ко мне. Его злобный взгляд тут же затух. Это было понятно. Если он завладеет абсолютным троном, он сможет контролировать всех королей, и проблем с возвращением сестры больше не будет. Но случится ли это, Ю Джан Хьюк? Мы направили друг на друга мечи. Я не мог использовать навыки, поэтому мне приходилось полагаться на телесную память и статистику. Впервые я видел клинок Ю Джан Хьюка. Выглядит как обманка. Он оценивал мою статистику и сколько монет я оставил. Он был разумным человеком. Он пытался выиграть, вложив минимальное количество монет. Однако его гордыня на этот раз приведет его к поражению. А все потому, что в Сеуле нет ни одного короля, у которого было бы больше монет, чем у меня. Монет 80-850. Кто бы мог подумать, что у меня 80 000 монет. Я смеялся над Ю Джон Хьюком, бегущим на меня. Я ударю тебя нежно, так что не умирай. Самое время воспользоваться деньгами. Я вложил большое количество монет в силу. 4 000 монет было вложено в силу. Сила ур. 10 сила ур. 25 000 монет было вложено в силу. Сила ур. 20 сила ур. 36 000 монет было вложено в силу. Сила ур. 30 сила ур. 40. 11 000 монет было вложено в силу. Сила ур. 80 сила ур. 90. 12 000 монет было вложено в силу. Сила ур. 90 сила ур. 172 000 монет было потрачено. Ваша сила превысила человеческие лимиты. Вы заработали достижение. Вы первый, кто достиг трехзначного показателя силы. 30 000 монет получено в качестве награды. Я собрал всю свою силу в кулак. Удар, содержащий 100 уровень силы, был ненормальным. Будет плохо, если я случайно убью Ю Джон Хьюка. Я почувствовал, как пространство вокруг моего кулака начинает изгибаться. Согласно путям выживания, характеристики имели разнообразные разрушительные последствия после преодоления трехзначного показателя. Как это ощущалось? Я чувствовал себя убийцей. Мне казалось, что в моей руке чек на миллиард вон. Глаза Ю Джон Хьюка расширились, когда он начал торопливо пользоваться монетами. Но было уже слишком поздно. Последовавший звук был похож на акустический взрыв. Ю Джон Хьюк улетел от удара, словно бейсбольный мяч после удара битой. К сожалению, дома на этом поле не было. Ю Джон Хьюк просто ударился о барьер и полетел в противоположном направлении, где ударился о другой барьер и после еще 5-6 отскоков, наконец, встретился с землей. Он ведь не мертв, да? Я подбежал к Ю Джон Хьюку, изрядно за него волнуясь. Проклятие, почему я так поступил? Надо было использовать меньше силы. Я осторожно перевернул его на землю. Черт, он ведь главный герой. Ю Джон Хьюк смотрел на меня широко открытыми глазами. Он все еще был в сознании, хоть и получил удар силы 100 уровня. Ю Джон Хьюк, Джон Хьюк, его глаза не двигались. Ублюдок, неужели он потерял сознание с открытыми глазами? Я ударил его настолько сильно? Нет, пожалуй, в будущем я захочу ударить Ю Джон Хьюка еще. Что же, думаю, теперь ты поймешь, что у тебя будут проблемы, если ты будешь поступать так же в будущем. Может, хоть теперь ты перестанешь говорить, что хочешь меня убить при каждой встрече. Я отвесил пощечину по его опухшему лицу. Каким-то образом я понимал, что его взгляд начинается двигаться после ударов, что заставляло меня нервничать. В любом случае он дышал, конечно, с переломанными костями, да и кровью истекал. Это была ситуация, когда он не мог воспользоваться восстановлением, так что его жизнь была в опасности. Мне нужно сделать все как можно быстрее. Верховный король Ю Джон Хьюк вышел из боя. Поздравляю, вы прошли все испытания абсолютного трона. Барьер медленно растворился. Полученные за монеты характеристики сбрасываются. Все ограничения на королях исчезают. У созвездия узник золотого обруча волосы встали дыбом от избытка углекислоты. Созвездие скрытный интриган аплодирует вашим действиям. Созвездие демоноподобный огненный судья восхищается вашим терпением. 4500 монет было получено. Я также слышал сообщение созвездий высшего класса. Созвездие леди на парчевом ложе опечалено. Созвездие одноглазый Майтрия выбросил свою повязку на глаз. Созвездие основатель Ханамгуна недоволен вами. Разумеется, короли трех королевств были недовольны мной. Из-за меня они так и не перешли к повествованию своей истории. О, появился удивительный победитель. Промежуточный Дакпэби выглядел несколько недовольным. Он не ожидал моей победы, но я выиграл. Ну что же, хорошо, таков результат. Теперь я информирую все воплощения в Сеуле. Только что появился новый владелец абсолютного трона. Я остановил промежуточного Дакпэби, который хотел использовать системные сообщения. Минуточку, что тебе нужно? Брови Дакпэби дернулись. Ты слишком торопишься. Я ведь даже на него не сел. Разве не стоит спросить мое мнение для начала? Ты займешь его сейчас, так какой смысл тянуть? Я подошел к абсолютному трону. В этот момент я почувствовал, что все созвездия, наблюдающие за Сеульским куполом, сосредоточили взгляды на мне. Парящий в небе абсолютный трон медленно спустился ко мне. Он очаровывал своим золотым свечением, будто бы ждал именно меня столько времени. И что мне с ним делать? Спросил я промежуточного Дактыби. Можешь делать все, что хочешь с людьми. Коротко, но чертовски пугающе. Абсолютный трон – просто название предмета. Пока ты сидишь на нем, ты обладаешь всемогущей силой. Никто на этой земле не сможет противостоять тебе, и все будут преклоняться перед тобой. Услышав объяснение Дакпэби, люди стали с завистью смотреть на меня. Вполне логично. Все-таки мы собрались тут ради него. Созвездие леди на парчевом ложе облизывает губы. Даже созвездие. Это было действительно жалко и странно. Они завидовали даже при условии, что они знали настоящую суть этого предмета. Созвездия мне чертовски не нравились. Это все, а, это слишком хорошие условия, до смешного. Я буду наслаждаться абсолютной властью на земле, которую контролирую. Разве неправильно получить награду за свои страдания? Сколько раз ты чуть не умер, пытаясь заполучить его? А, кстати, трон может влиять на границы правдоподобия. Что, ты неплохо лжешь? Разве ты не Дакпэби? Бюро не будет иметь претензий, Если ты так и будешь вешать мне лапшу на уши, лицо промежуточного Доккэби будто окаменело. А вот с другого места Бихюнг смотрел на меня с бледным лицом. Меня утомил этот разговор. Я должен закончить сценарий. Так что сядь на трон. Если ты продолжишь нести бред, я сломаю его. А, так ты можешь это сделать, тогда вперед. А, я посмотрел на Доккэби и людей, которые уставились на меня, не дав им открыть рот. Я никогда не сяду на абсолютный трон. Пугающая тишина разлилась по Гвандхамуну. Глава 15. Мир без королей. 2. Раздался грохот грома и начался дождь. Из абсолютного трона вышел столб света, касающийся неба. Густые дождевые облака кружили вокруг этого столба. Это был знак пятого сценария, великого чертога. Парящий под дождем Доккэби открыл рот. Что ты только что сказал? Трон, я не принимаю его. Я не понимаю, почему ты так поступаешь. Ты не считаешь, что в будущем получать больше монет будет выгодно? Да и потратил ты их много недавно, ведь так? Поэтому ты должен получить вознаграждение. К тому же без силы абсолютного трона Сеульский купол просто не переживет пятый сценарий. Присутствующие в Гвандхамуне люди, услышавшие слова Доккэби, закричали мне: «Что? О чем ты думаешь? Не глупи и садись быстрее. Проклятие, я бы сел». Доккэби продолжал говорить, будто считая, что все идет как должно. «Этот трон даст тебе то, что ты хочешь. Достаточно сесть на него, и твоя история начнется, да и спонсор, заключивший с тобой контракт, станет сильнее. Разве ты не знаешь, что это значит?» Фактически я слышал истеричные крики созвездий. «Созвездие Авантюрист, стоящий над яйцом, хочет стать вашим спонсором. Созвездие Сиаилпил хочет стать вашим спонсором. 500 монет получено». Промежуточный Доккэби продолжал говорить абсолютно холодным тоном. «Я заранее предупреждаю тебя, я не низкоранговый Доккэби. Не думай, что твои трюки сработают на мне». Я бросил взгляд на абсолютный трон. Как и сказал Доккэби, без него пятый сценарий будет весьма труден. Однако я знал, о чем Доккэби молчал. Стоило мне хоть раз использоваться абсолютный трон, и я никогда не смогу достичь конца сценариев. В оригинальной истории Ю Джан Хьюг заметил это лишь на 14 регрессии. Таков уж был абсолютный трон. «Почему ты не хочешь стать королем?» Особо возбужденный человек вышел из толпы. Мужчина выдохнул и плюнул себе под ноги, словно я его оскорбил. Я повернулся к нему. «Ты угадал мой вопрос. Почему ты хочешь, чтобы я стал королем? Что? Что ты будешь делать, если я прикончу тебя после того, как ты станешь королем?» На мгновение губы мужчины сжались. Я продолжил наблюдать за стоящими вокруг. «Вы все одинаковы. Неужели забыли? Мы изначально даже не жили в королевстве. Так с чего вы ведете себя словно жители королевства? Почему я не хочу быть королем?» «Все просто. Я не хочу быть королем таких уродцев, как вы». Я перевел взгляд на небо. «Да и такие уродливые созвездия мне как спонсоры не нужны». После чего я перевел взгляд на трон. «Поэтому я никогда не сяду на абсолютный трон. Но, я вытащил клинок. Я не позволю другим сесть на него. Стоит кому-то сесть, и никто больше не сможет это сделать». Холодный взгляд промежуточного Доккэби стал адски горячим. «Тебе следует поосторожничать. Я не столь терпелив». Я прервал его, буквально прожигая взглядом. «Сколько ты еще будешь бесполезно трепаться по сценарию? Кто-нибудь вообще знает, что ждет севшего на абсолютный трон? Я знаю, сколько заплатят послушные люди за это чертово послушание. Созвездие Корейского полуострова. У меня к вам аналогичный вопрос. Я знаю, что вы не все одинаковы. Некоторые высшие, некоторые низшие. У созвездий были невидимые ранги. Таким образом, если некоторые созвездия следили за воплощениями, то находились те, кто наблюдал уже за наблюдателями. Именно за низкоранговыми созвездиями наблюдали. Неужели вам все еще недостаточно? Сколько вы еще собираетесь делать из этой земли игровую площадку для несчастных гостей? Созвездие Одноглазый Майтрия погружен в происходящее. Создаете историю, чтобы стать созвездиями, после чего уже будучи созвездиями пытаетесь перекроить историю под себя, дабы стать выше, и что дальше? Чем выше небо, тем ярче звезда. Сколько вы еще будете использовать потомков этой земли ради собственных нужд? Созвездие Леди на парчевом ложе молчит. Тут уж решил действовать промежуточный Доккэби. Я не намерен больше терпеть. Тут же появилось системное сообщение. Появился новый дополнительный сценарий. Плюс дополнительный сценарий, принудительное согласие категория. Дополнительный сложность Б условия выполнения. Захватить воплощение Ким Докча, который не желает занять трон и заставить его сесть на него. Лимит времени – 30 минут награда. 6000 монет штраф за невыполнение. Плюс да, я ожидал подобное. Еще недавно потрясенные моими словами люди теперь наступали. В итоге все было, как и сказал Дактыби. Таковы уж нынешние люди. Что бы я ни сказал, они продадут совесть за монеты. Впрочем, это относится не ко всем. Пройдите меня, если сможете. Женщина встала передо мной. Люди отшатнулись, услышав последовавшие за этими словами рычание. Это была Джун Хиван. Неважно, на что похож нынешний мир, есть вещи, о которых не стоит забывать. Внезапно подошла Ю Сангах. Ли Гильюнг стоял позади меня с молотом, явно ожидая действия. Джун Минсу и Ли Сун Кьюк также встали между мной и толпой. Порой руководитель ним больше похож на главного героя, чем Ю Джан Хьюк. Ю Джан Хьюк не столь сумасшедший. К тому же были и весьма неожиданные союзники. «Только сейчас я помогу тебе. Твои слова звучат убедительно». Это были королева красоты Мин Дживон и король Майтрия Ча Сан Джунг. Я не знал, что из сказанного мной их реально тронуло. Однако было ясно, что нечто изменилось. Однако их все еще была лишь горстка. «Вы хотите поиграть? Ну и чего вы стоите? Посадите его на трон сейчас же». Толпа побежала к трону. Джун Хиван толкнула стоящих рядом со мной и спросила: «Дак Ча Си, у тебя есть идеи?» «Да, и что нам делать?» «Выиграйте мне немного времени. Я должен уничтожить трон». Часть нового сценария содержалась в этом троне. Я вытащил меч, после чего кто-то из заметивших его закричал: «Демонический меч обезглавливатель четырех инь». Этот меч был ранга с плюс, однако его можно было сделать звездной реликвией при выполнении определенных условий. А все потому, что меч четырех инь был предметом, созданным с душой созвездия. Специальная опция Ганпионги Эхо Звезд активирована. Эхо Звезд позволяет вам попросить помощи у созвездия. Я вызываю созвездие. Великие созвездия слышат твой голос, проходящий сквозь звезды. Я перечислял созвездия, словно творил заученное заклинание. Мне нужна первая звезда Большой Медведицы, звезда Жадного Волка, Дубхи. Мне нужна вторая звезда Большой Медведицы, звезда Великих Врат, Мерок. Мне нужна третья звезда Большой Медведицы, звезда Благословения, Фигда. Мне нужна четвертая звезда Большой Медведицы, звезда Грамотного Поворота, Мигрец. Мне нужна пятая звезда Большой Медведицы, звезда Чистоты и Непорочности, Алиот. Мне нужна шестая звезда Большой Медведицы, звезда Военного Поворота, Мицар. Звездная навигация началась. Шесть созвездий смотрит на вас. Тысячи созвездий исчезли, и мой разум тут же потяжелел, словно переполненная станция метро. У меня закружилась голова, из ушей и носа потекла кровь. Думать было крайне тяжело. Мой мозг был перегружен из-за связи с шестью созвездиями одновременно. Звезды Большой Медведицы заговорили: «О чем ты думаешь? Ты вызвал всех нас. Твой разум будет полностью разрушен. Зачем ты нас вызвал? Почему бы тебе не пойти легким путем, вместо сложного и тернистого?» Однако останавливаться я не собирался. Да, мне требовалось еще одно созвездие, если я хочу использовать меч четырех инь. Но на небесном диске кончились созвездия. Вы исчерпали количество использований Ганпионги. Я вытащил драконий кувшин, оставшийся от короля тирана. Он отлично подходил для растворения. Подземелье на 7 человек, растворяющий чан. Я положил внутрь два предмета. Я жертвую петлю из трех колец рангас и Ганпионги рангас, чтобы вызвать еще одно созвездие. Растворяющая сила драконьего кувшина показала свою силу. Петля из трех колец рангас была принесена в жертву. Ганпионги рангас может быть использована еще один раз. Я вновь использовал Ганпионги и назвал последнее созвездие. Мне нужна седьмая звезда Большой Медведицы, звезда Сломленной Армии, Алькаид. Семь звезд заполнили пространство. Семь звезд, составляющих Большую Медведицу, были собраны вместе, и все семь говорили со мной: «Что ты хочешь от нас?» «Я хочу избавиться от знаков созвездий. Дайте мне свой меч. Ты знаешь, что это значит?» «Я знаю. Я сделал это, хоть и знал о возможном риске». Последней наградой четвертого сценария был абсолютный трон. Он владел силой, позаимствованной у бога мира. Занять его было бы чертовски удобно. Я смог бы ограничить Ю Джон Хьюка, да и враги бы угрожающие мне попросту исчезли. Но Сеул явно будет уничтожен. Полное уничтожение, без всяких спасений или чудес. Такова была цена, требуемая за заимствование силы трона. И чтобы получить нужную мне концовку, никто не должен его занять. Даже созвездия боятся создателя трона. Но ты, человек, решил бросить вызов владельцу этой вещи. С вашей помощью я могу это сделать, и я не борюсь против хозяина. Мне лишь нужно разорвать его связь с этим предметом. Скорее всего, у тебя не выйдет. Ты умрешь, но я уже сделал решение. Так начнем же. Семь звезд замолкли. Прошло немного времени, и тут большая медведица засветилась, после чего на мече засияли выгравированные знаки звезд. «Я уважаю твою волю. Даже если ты все же умрешь, мы запомним тебя». Ослепительный свет полностью покрыл меч четырех инь, делая из него нечто светящееся. Демонический меч-обезглавливатель четырех инь ранга с плюс превратился в звездную реликвию. Демонический меч-обезглавливатель четырех инь. Эта звездная реликвия была церемониальным мечом. Он позволял отсекать злую энергию и предотвращать бедствия. Я махнул мечом в сторону абсолютного трона. Раздался громкий звук, а пламя лишь больше разгорелось. Меч четырех инь был одним из тех редких предметов, что разрывал связь между созвездием и звездной реликвией. Начал звучать громкий непонятный шум. Словно начав что-то замечать, черная зловещая энергия вырвалась из абсолютного трона. Я махнул мечом еще несколько раз, но тот начал понемногу разрушаться. Теперь мне оставалось лишь поверить в звезды большой медведицы. «Дакчаси, быстрее!» — закричал Юсангах. Я махал мечом, как сумасшедший. Я игнорировал то, как он ломается, и продолжал бить трон. Внезапно разлетелись искры и лезвие сломалось. После чего связь созвездия с звездной реликвией абсолютный трон исчезла. Неизвестный бог заметил изменения в этом мире. После чего абсолютный трон стал обычным креслом и перестал светиться. Тут же раздались злые крики промежуточного Даккэби. «Вы, подонки, даже понять не можете, с кем связались. Дополнительный сценарий завершен. Люди перестали двигаться. Сценарий был закончен, поэтому и дальше нападать им не требовалось. Звезды Большой Медведицы обратились ко мне. Воплощение, приготовьтесь к потоку возможностей». Стоило мне услышать фразу, как изо рта потекла кровь, словно кто-то тянет меня во все стороны. Огромная сила разрывала мою плоть, окружала меня. Я изо всех сил пытался оставаться в сознании. Все будет хорошо. Возможность становится правдоподобностью. Я старался изо всех сил, чтобы произошедшее было правдоподобным. Поэтому я смог преодолеть происходящее. Я едва держался за сознание. После чего в далеком ночном небе тихо засияла звезда. «Созвездие морской бог войны смотрит на вас. Спокойный, одинокий, нежный взгляд. Созвездие лысый генерал справедливости смотрит на вас. А вот и второй. Созвездие последний герой Хвангсанбула смотрит на вас. Третий. Созвездие леди на парчевом ложе смотрит на вас». Промежуточный Даккэби чуть ли не взвыл, увидев сообщение от созвездий. «Почему?» «С каждым новым взглядом моя боль уменьшалась. Я понял, что созвездия разделяют со мной давление возможностей. Таким образом, невероятная история с согласия многих созвездий стала правдоподобной. Многочисленные звезды окутали меня своим светом. Большая медведица тоже дала мне свою силу. Эта история, которую ты хотел показать, мне хотелось ответить, но сил попросту не было. Мы будем следить за тобой, король мира без королей». Хаотичное сеульское ночное небо. Я посмотрел на звезды, что мне сияли. Созвездие король Хангму великий смотрит на вас. Созвездие одноглазый Майтрия смотрит на вас. Все высшие созвездия Сеула сияли мне. Тут было так много звезд. Однако их было недостаточно, чтобы развеять тьму ночного неба. Я посмотрел на густые облака, закрывающие великий чертог. Четвертый сценарий принудительно закончен. Произошел незапланированный инцидент, поэтому для урегулирования условий сценария требуется время. Я вытер идущую из моего носа кровь и подошел к промежуточному Даккэби. «Ты сделал худший выбор, и будешь сожалеть об этом до конца своей жизни. Я позабочусь об этом». Я рассмеялся, хоть перед моими глазами и было все размыто. Слова Даккэби лишь доказывали, что я выиграл игру. «Вы достигли небывалого достижения. Создана ваша новая история. История короля мира без королей была создана. Вы получили возможность обрести стигму. У меня регрессии не было, поэтому мне требовалось достичь правильной концовки здесь и сейчас». Глава 15. Мир без королей. 3. Была создана первая история. При этом цель четвертого сценария была достигнута. Что, черт возьми, сейчас произошло? Нет, почему ты сломал трон? Многие из присутствующих были сбиты с толку. Другая же половина опасалась действий злого Даккэби. С точки зрения присутствующих я был безумцем, который усложнил пятый сценарий. Некоторые из людей кричали: «Даккэби, создай абсолютный трон на 5, мы начнем сценарий снова, на этот раз я захвачу его, закончившийся сценарий уже не может быть изменен, все, что произойдет с вами в дальнейшем, будет виной этого человека. Ответ промежуточного Дакпэйби был холодным, он указывал на меня, пока мокрые плечи напуганных людей дрожали. Мир без королей, хорошо, давайте попробуем такое развитие, а я посмотрю, сколько у вас шансов выжить. Промежуточный Дакпэйби щелкнул пальцами, после чего люди, стоящие в Гвандахмуне, стали растворяться словно дымка. Тут же поднялся крик, и люди стали разбегаться кто куда. Что? Что происходит? Подобного развития я не планировал. Оглянувшись, я увидел, что Джун Хиван, Ю Сангах, Ли Гильюнг и другие зовут меня, Дакчаси, а в следующий момент Ю Сангах исчезла, затем Ли Гильюнг и Джун Хиван. Потом Джун Минсу или Сун Кьюк. Уже через минуту после щелчка я остался последним человеком в Гвандхамуне. Промежуточный Дакпэйби смотрел на меня с жуткой ухмылкой. «Будь добр, запомни это. Если мир будет разрушен, это твоя вина». В момент, когда я уже собирался ответить, раздался громкий звон. Мое тело задрожало, и я был перемещен в другое место. Сопровождалось это сильной тошнотой и головной болью. После чего я потерял сознание, так как успел потратить много энергии. 10000 монет получено, как способ урегулирования награды за четвертый сценарий. Я спал достаточно долго, изрядно устав после контакта с созвездиями. Я даже видел сны. Это был сон на временах до начала этого кошмара. «Эй, не спишь?» Услышав голос, я понял, что это были мои школьные годы. Те дни, когда меня избивали школьные хулиганы. Да, были такие времена. Это был сон на детстве, но даже сейчас меня пробирала злость от мысли о происходящем. «Что? Почему ты так смотришь на меня? Хочешь кого-то убить?» Моя голова дернулась от удара ладонью. Кровь текла из моих потрескавшихся губ, а щеки покалывало, отчего становилось еще стыднее. Руки, ноги, плечи. Боль шла от этих мест. Это был сон, но он был болезненнее реальности. Возможно, потому, что здесь четвертая стена мне не поможет. «Почему? Если уж я так тебе надоедаю, пырни меня, ты ведь хочешь оказаться в той же газете, что и твоя мамаша». Мои сжатые кулаки дрожали, но я не мог ответить. О чем я думал тогда, будь я Ю Джон Хьюком? Ага, именно так, об этом я думал, когда страдал. Тогда я читал «Пути выживания». Я проговариваю имя на бейджике, висящем на форме. Сун Минву. Что он делает сейчас? Я помню, что он учился в университете и нашел хорошую работу. Это был первый раз, когда я подумал, что мир несправедлив. Я не знаю, жив ли он сейчас. Эксклюзивный навык, четвертая стена активирован. Мой сон рухнул, и вновь я остался в темноте. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя уровень 3 активирован. Мою голову заполнили голоса. «Эй, слышишь меня? Ты в порядке? Руководитель ним? Дакчаси, где ты?» Это были голоса людей, которых я знал. Слова передавались благодаря перспективе от третьего лица третьего уровня точки зрения всеведущего читателя. Я знал, где находились владельцы голосов, даже не видя их. «Ах, почему здесь, Дакчаси, ты слышишь меня?» Это был бар с разными винами. Джун Хиван нахмурилась и вздохнула. «Любовное письмо я увижу от Джосси, опять проклятие, почему я попала в школу?» Ли Джио трогала свои щеки, словно по ним кто-то ударил. «Как же, почему сюда?» Ли Хюн Сунг оказался в ловушке в расположенной неподалеку военной базе. Я примерно догадывался о ситуации, судя их реакции. Видимо, люди из Гвандхамуна были перемещены в места, с которыми они связаны. Вот почему Ли Джио оказалась в школе, а Ли Хюн Сунг был отправлен на военную базу. Ли Хюн Сунгу было хуже всего. Наверное, все из-за этого проклятого промежуточного Дакпэйби. Он создал ситуацию, когда воплощения будут распределены всюду. Независимо от того, что это не особо имеет отношение к сценарию, Дакпэйби получит выговор. Глядя на растерянных людей, я пробормотал: «Со мной все хорошо, так что берегите себя, скоро увидимся». Они не могли услышать меня, но я надеялся, что мои слова дойдут до них. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя уровень 3 закончил свое действие. Я медленно пришел в себя и открыл глаза. Черные облака все еще кружили над Сеулом, словно черная дыра. Я встал и огляделся. Передо мной предстал панорамный вид на Сеул. Отсюда можно было видеть все небоскребы и высотные здания. Это напомнило мне о том, что меня переместило в связанное со мной место. На первый взгляд это место походило на высотное здание в Сеуле. Так это, Проклятие, я ожидал чего-то подобного, но чертовски не хотел попадать именно сюда. Несколько созвездий с нетерпением ждут окончания фразы. Minasoft, это была крыша компании, в которой я когда-то работал, Minasoft. Несколько созвездий разочарованы. Созвездия, не любящие спешить, довольны. Стоило мне увидеть сообщение о реакции, как я понял, что количество следящих за мной созвездий увеличилось после уничтожения абсолютного трона. Созвездие узник золотого обруча угрожает новоприбывшим созвездиям. Созвездие скрытный интриган кашляет при виде претенциозных людей. И почему я оказался тут? Улица Сеула без машин, офисы с выключенным светом. Я почувствовал ностальгию при виде этих знакомых зданий. Впервые за месяц я оказался на работе. Я почувствовал себя очень странно, вдруг вспомнив, как поднялся сюда с заместителем Юном после того, как его отчитал руководитель Хан. Если тогда я тестировал игры, то сейчас я резал людей. Интересно, жив ли еще заместитель Юн? Повернув голову, я увидел сообщение, вспыхнувшее в воздухе. До начала пятого сценария осталось 10 дней. Все шло ожидаемо. Если абсолютный трон уничтожен, Сеульский купол получит передышку на 10 дней. Пятый сценарий, великий чертог. За это время передышки мне нужно было найти способ закончить пятый сценарий без абсолютного трона. Появился дополнительный сценарий, дополняющий интерлюдию. Плюс дополнительный сценарий, активное выживание категория. Дополнительная сложность С плюс условия выполнения. Выживите 10 дней в разрушенном городе. Вы должны есть 3 раза в день и спать не менее 6 часов. Не забывайте платить 500 монет перед сном каждую ночь. При нарушении любого из этих правил на вас будет наложен штраф. Продолжительность. 10 дней награда. Отсутствует штраф за невыполнение. Смерть в этом сценарии присутствует особый монетный бонус. Из каждого монстра с определенной вероятностью могут выпасть монеты. Плюс я примерно знал, как все происходит на данный момент. Сценарий был порядочно покорежен, поэтому торопливо был создан дополнительный сценарий. К тому же они добавили монетный бонус. Я думал, что вскоре он появится, но не ожидал, что это произойдет прямо сейчас. Плата за выживание размером в 500 монет в день – это был сценарий, который просто не сделать без монетного бонуса. В любом случае самое время начать действовать. Я не мог упустить шанс получить еще монет. В этот момент я услышал голоса, находящиеся где-то ниже. «Тащите это! Быстрее!» Я посмотрел вниз и увидел группу вооруженных людей, входящих в здание и других, позади них. Minasoft была расположена неподалеку от Сеачагу, но по моим воспоминаниям каких-то королей тут не было. Так кто же они? Я внимательно посмотрел на них, и тут меня осенило. Да, это странники. В разрушенном мире у каждого был какой-то образ жизни. Кто-то стал королем, кто-то стал обывателем. А еще были странники, которые никому не подчинялись. Сеача была землей странников. Я включил смартфон, желая посмотреть информацию об этом месте. К сожалению, батарея разрядилась. Мне нужно было зарядить аккумулятор или найти другой. Я открыл дверь на крыше и спустился вниз. Неторопливо я прошел через офис президента, отдел планирования и финансовый отдел. Также я прошел через отдел тестирования программного обеспечения, в котором какое-то время работал, но что-то меня остановило. Говоря честно, у меня весьма хорошая память. Я вошел в кабинет и начал открывать один ящик за другим. Я думал, что могу найти тут запасной аккумулятор, оставленный кем-то. В этот момент в комнату вошел некто с фонариком. Я рефлекторно вытащил меч, но тут раздался странный шум. Дакчаси, это Дакчаси. Затем я увидел лицо мужчины. Заместитель Юн, ах, ты выжил. Это был заместитель Юн из отдела тестирования программного обеспечения. Это было ужасно. Я слышал заместителя Юна, пока он рассказывал мне о произошедшем в Minasoft. Фактически это произошло ровно после того, как я закончил рабочий день. Первый сценарий начался для всех в ночную смену. Рассказывал он, держась за нос. Коридор в здании был заполнен запахом гниющих тел и личинками. У некоторых из тел сохранились лица тех, кого я знал, но вот на лице заместителя Юна ни скорби, ни печали не отражалось. «Ты знаешь, этот парень, менеджер Ким, я убил его. Этот ублюдок, я ударил его шариковой ручкой в шею, и кровь эта походила на игру. Заместитель Юн, прости, наверное, неудобно говорить об этом, ха-ха». Это было вполне логичным изменением, но все же мне было печально видеть, как изменился заместитель Юн. Нет, сейчас бы таким выглядел директор Юн. Ты один здесь? Нет, я не один. Кстати, а где ты был, Докчасси? Я не видел тебя в компании. С какой группой ты связался? Где они? Да, тогда, у нас было нечто похожее. Началось все на мосте Гвандахмун, а потом, заместитель Юн, не дослушав, прервал меня. Ясно, Докчасси, тебе и правда не везет. Не обязательно проходить через все сценарии. Разве ты не знаешь, если ты хорошо прячешься и пользуешься некоторыми уловками, большинство сценариев будут сделаны другими. Незачем рисковать своей жизнью. Ха-ха, это очень удобно, даже при условии, что мир таков. Это было правдой. Странники никому не принадлежали, поэтому были избавлены от некоторых сценариев, которые закончить могли другие группы. В Сеуле было много таких, но проблемой было то, что приходилось жить в подполье и опасаться других групп, ведь это гарантированная смерть. Странники были лучшей жертвой, незачем волноваться. Странники тоже обладают силой. Нужно ли быть королем, чтобы построить власть? Мы вышли из Минософт. Вокруг компании толпились люди, в основном странники. Некоторые из них были теми, кто вел похищенных людей. В этот момент вооруженный человек спросил: «Юнсен Хуси, кто это?» «Он один из моих коллег. Мы случайно встретились. Хаймэм странник, мы не берем людей из групп. Ты же помнишь?» Заместитель Юн легонько кивнул, и мужчина прошел мимо нас. Я посмотрел на уходящего и спросил: «А кто это?» «Управляющий монетной фермы». «Монетной фермы? Ах, Докчасси же не знает». На мгновение лицо заместителя Юна потемнело. «Монетная ферма — это мне кое-что напомнило. Неужели они уже начали подобное? Смотри сюда». Мне показали на двух людей, пойманных в ловушку в клетке, с отделениями, держащимися друг от друга на одинаковом расстоянии, словно в зоопарке или полицейском участке. Странники вокруг кричали от волнения: «Эй, ты что, издеваешься? Борись сильнее. Кто даст тебе монет, если ты не будешь стараться?» В клетке два человека сражались друг с другом. Всюду брызгала кровь, вырывались глаза, и человек с болтающимися кишками верещал, как раненое животное. Созвездие, любящие Колизей, в восторге. Оглядевшись, я увидел, что таких клеток было несколько. Не во всех проходили сражения. В другой клетке стояла обнаженная женщина с несколькими мужчинами внутри. В еще одной, другая женщина, так как с ней уже закончили. Я слышал отовсюду болезненные стоны и крики. А вне клетки странники смеялись, держась за свои пенисы. «Эй, как тебе там? Хорошо, вылезай быстрее. Теперь моя очередь, ублюдок». Созвездие, любящее возбуждение, в восторге. Заместитель Юн добавил: «В игровой индустрии потребители были королями. В Минософт президент был королем. Докчасси, кто король в новом мире? Вы зависимы от спонсорства созвездий?» «Да, иногда бывают сумасшедшие созвездия, которым нравится это. Чем сильнее стимулирует зрелище, тем больше монет созвездие даст. Словно пожертвование на трансляциях. Мы получаем монеты за счет этих людей, взамен кормя их». Заместитель Юн бросил шоколадку в одну из клеток. Женщина внутри вскрикнула и тут же схватила ее. В мире хватало людей, которые разгадали хитрости системы и выяснили, как этими хитростями пользоваться. Именно так и появились злосчастные монетные фермы. «Я вижу тех, кто был в нашей компании. Они были в нашей компании. Я все понял по его холодному тону». Заместителя Юна, который был мне знаком по Минософту, в этом мире больше не существовал. «Эй, есть новые рабы, заприте их». «Да». Рабов тут же распределили в клетки. Я был ошеломлен, увидев среди них знакомое лицо. Заместитель Юн улыбнулся: «О, тут есть новенькая. Эй, разденьте ее и засуньте в другую клетку». Миниатюрная персона с белой кожей, тонкие черные волосы, не спадающие на плечи и слегка вздернутые брови. Я протер глаза, но сомнений не было. Это была первый апостол, плагиаторша Хан Саюнг. Глава 15. Мир без королей. 4. Хан Саюнг тут же была брошена в клетку. Она была без сознания, и скорее всего, не имела достаточно магической силы без флага, который я у нее забрал. Хан Саюнг, наверное, базировалась в одном из близлежащих районов. Все-таки она была писателем, поэтому поблизости могла быть управляющая компания или издательство. Разве она не хороша? Эй, ты ведь ее не лапал, Так, нет, я знаю, что созвездия за этим следят. Созвездия, любящие непристойности, взволнованы. У некоторых созвездий похотливо сверкающий взгляд. Белое нижнее белье проглядывалось из рваных джинсов Хан Саюнг. У клетки уже активно разыгрывали очередность в камень-ножницы-бумага. Я же смотрел на лежащую за решеткой Хан Саюнг. С какой бы стороны я ни смотрел, а признаков благоприятного исхода попросту не видел. Эта женщина будет помехой, если я оставляю ее в живых. Все-таки она шла ровно за мной среди знающих об этом мире. История уже успела измениться по сравнению с третьей или четвертой регрессиями, упомянутых в первой четверти истории, поэтому ее знания уже были устаревшими, но, именно в момент обдумывания этого я ощутимо вздрогнул от отвращения к самому себе. Почему я вообще думаю о таком? Убивать кого-то, только потому что он будет опасен в будущем. Кого я вообще собирался сохранить таким образом для этого злосчастного будущего? Я не Юджан Хьюк, чтобы думать о подобном. Ты хочешь поучаствовать, Док Часси? Заместитель Юн засмеялся, заметив мой пристальный взгляд. После чего добавил: я могу помочь тебе. Если ты пообещаешь мне кое-что, я дам Док Часси воспользоваться ей первым. Как насчет этого? И что же ты хочешь? Ты ведь из группы, так? Пожалуйста, познакомь меня с ними. Мы планируем расширять свои силы. Глядя на вещи Док Часси, группа ведь не из маленьких, так? Я уставился на заместителя Юна и сказал: я могу это сделать, но я хочу, чтобы ты прекратил это. А, ха-ха, Док Часси, что это значит? Отпусти эту женщину. Брови заместителя Юна дернулись, так как он знал, что я не шучу. Хэймэм, Док Часси, что плохого в нашем отношении к людям? Раз уж ты дожил до этого момента, неужели ты не понимаешь подобного? Я работал с тобой долгое время, Док Часси. Я знаю, что, если вопрос касается Док Часси, он сможет выжить в любых условиях. В словах заместителя Юна была какая-то непонятная насмешка. Разве ты не занимался все время чтением романов в одиночку? Ты всегда был мрачным на работе. Изредка говорил со мной и несколькими другими коллегами. Они были хорошими людьми, как и Ю Сангах Си. И как это относится к происходящему? Док Часси, наверное, сейчас наслаждается ситуацией. Я ведь прав, так? Наслаждаюсь этим. Стоит признать, что я не ожидал такого удара кинжалом в сердце. Заместитель Юн схватил меня за плечи. Ведь я такой же, Док Часси. Мы работали в одной команде. Я слышал одно и то же нытье каждый день и постоянно терпел чужое презрение. Вы помните, как называли нас другие отделы? Тренировочные груши. Мы были бедными людьми без особой специализации. Мы просто тестировали игры. Док Часси, те люди, что сейчас сидят в клетках, разве ты не знаешь, кто они на самом деле? Приглядись, они из тех мразей, что игнорировали нас. Только сейчас я резко осознал происходящее и стал слышать крики людей. Присмотревшись, я узнал их. Многие из запертых в клетках были людьми, которых я знал по Минософт. Были люди, которых я знал не очень хорошо, те, кто меня не знал или которым было плевать на меня, но теперь все закончилось. Финансисты, команда планирования, никто из них не имеет значения. Лучшим стал наш отдел тестопрограммного обеспечения. Ха-ха, Док Часси, разве ты не знаешь о проверке на ошибки? Этот мир – игра. Игра полная ошибок. Тут слишком много лазеек, которыми я могу воспользоваться. Многочисленные сообщения от созвездий начали мелькать в моем сознании. Созвездия, желающие более стимулирующей, похотливо, декадентской истории, тихо проплывали поверх лица заместителя Юна. Порой низкое положение делало из людей монстров. Тут нечего бояться. Этот мир – игра, существующая для нас. Ты знаешь, сколько монет моя группа зарабатывает за день? Я не знаю. 5000 монет в день. 5000 монет, ты можешь себе это представить? Мы не делаем сценарий, но получаем 5000 монет. А все за то, что наши пленники дерутся или спариваются. Прямо как команда планирования, принимающая деньги. Разве ты не знаешь, что это значит? Я видел, как мужчины подходили к Хан Саюнг один за другим. Я медленно выдохнул. До сих пор я старался быть вежливым к коллеге, который однажды поделился со мной историей на крыше. Я убрал руку заместителя Юна со своего плеча и сказал: если вы хотите делать деньги, есть способ лучше. Что? Заместитель Юн покраснел. Неужели Док Часси также нашел ошибку? И что же это? Принцип похож на монетную ферму. Стимулировать созвездие. О, ты знаешь что-то более стимулирующее, чем это? Это вообще возможно? Да, возможно. Ты хочешь это узнать? Было бы очень неплохо, Если бы ты поделился ноу-хау, созвездием нравится, клинок веры активирован, это, раздался звук падающей решетки, я без разбора размахивал клинком в сторону окружающих клетку странников, после чего резал ахиллово сухожилие убегающих, не готовые к сопротивлению тут же рухнули на колени, а-а-а, что не так с этим ублюдком, моя нога, я продолжал махать мечом, лишь больше разбрызгивая всюду кровь, а еще что-то подобное, я отрезал руки сотрудника отдела кадров, а потом еще и руки человека, пытающегося снять блузку Хан Саюнг, подобное тоже работает неплохо, кровь брызнула мне на щеку, я спокойно вытер ее, после чего продолжил отрезать руки и ноги, после чего услышал голос заместителя Юна, что ты делаешь, что это, спасибо за историю, я повернулся и уперся в него взглядом, я создал действительно приятную для созвездий ситуацию благодаря тебе, с лишь двумя ножами никто из оставшихся в клетке с Хан Саюнг мужчин ничего не мог мне сделать, созвездие демоноподобный огненный судья доволен вашим суждением, созвездие узник золотого обруча фыркает, следя за вашим безжалостным наказанием, множество из созвездий, которым не нравится зверство других созвездий крайне довольны вашей позицией. 8000 монет получено. Заместитель Юн побледнел и бухнулся на землю. Я смеялся над ним. И зачем создавать монетные фермы? Намного проще заработать эти деньги. Тэ, ты сукин сын. За клеткой выстроились множество странников. Почти мгновенно их стало примерно 20 человек. Их количество было весьма опасным, так как могло заставить меня переступить аспект без убийств. Но я не слишком волновался, все, что мне требовалось, выбраться отсюда, я немного отступил, приобнимая тело Хан Саюнг, внезапно ее глаза открылись и она спросила, почему ты спас меня, очнулась, тогда вставай, голос Хан Саюнг был слабым, если ты спасешь меня, разве созвездия с твоего канала не уйдут, неужели ты не знаешь, чего больше всего ненавидит созвездие, есть такие, кому это нравится. Созвездия, любящие гаремы, осторожно складывают ладони вместе. Созвездия, любящие ситуации враги становятся союзниками в восторге. Хан Саюнг нахмурилась. Теперь это клише, так ведь? В тот момент, когда женщину собираются изнасиловать, появляется герой и спасает ее. И почему ты так поступил? Хотя сам говорил, что терпеть не можешь штампы. Ты ошибаешься ровно в двух вещах, сказал я, подрезая ногу очередному страннику. Первое, я не герой. Второе же, вы спасли жизнь. Ваши очки кармы увеличились на 1. Текущие очки кармы. 1400 очки кармы давались, когда система решала, что человек был спасен. Другими словами, оставь я тут Хан Саюнг, она бы точно умерла. Ты не женщина, отпусти меня. Я скинул ее на землю без колебаний. Хан Саюнг вскрикнула. Ты меня что, правда бросил? Тоже сражайся. Что? Мы будем сражаться вместе. Разве ты не любительница клише? Неважно, насколько я люблю клише, но разве это не совсем уж заезжено, сражаться на одной стороне с врагом? Она продолжала ворчать, но сработались в итоге мы отлично. Я подрезал ноги подходящим странникам, а Хан Саюнг душила их насмерть. Так мы медленно и осторожно отнимали их жизни, пока не осталось лишь несколько врагов. Испуганные странники начали убегать с монетной фермы. Так нужно зарабатывать. Я посмотрел на количество монет, полученных от странников, пока Хан Саюнг с улыбкой покачивалась на месте. Вы получили 18400 монет. Она заработала не так много, как я, но даже у нее было неплохое количество монет. Без ее участия я не получил бы столько монет, поэтому часть заработка была воспринята мной, как чаевые. После чего я посмотрел на все еще сидящего на земле заместителя Юна. Ха-ха, психопат, я ожидал подобного, я должен был понять, когда услышал слухи. Больной придурок, ты слишком уж разговорчив. Хан Саюнг ударила заместителя Юна в шею, кровь потекла из нее, после чего свет в его глазах угас. Еще один, помнящий настоящего Кима Докча, человек покинул этот мир. Хан Саюнг заметила мой взгляд и заворчала, ну и чем ты недоволен? Сожалеешь, что этот придурок умер? Нет. Тогда почему ты слушал его разглагольствование? Я был удивлен тем, что о подобном сказала Хан Саюнг. Ты стоял и слушал бредни этого парня. Зачем? Созвездие не любит разочаровывающие моменты. Я безучастно слушал ее слова, после чего улыбнулся. Что сейчас происходит? Наверное, ты не знаешь, но лучше послушать эту ерунду, чтобы получить больше монет после их убийства. Без разочарования не приходит освежающего чувства удовольствия. Нет, Дакча, нет, разве созвездия не любители убивать сразу? Откуда тебе это известно, если ты не писатель? О, я как раз хорошо об этом знаю, ведь я читатель. Это, я проигнорировал Хан Саюнг и начал рыться в оставшихся вещах. Большая часть из этого была мусором, но нашелся костюм, который мне подходил. Старый костюм воинственного джентльмена, он был лишь ранга Б, и самую малость улучшал защиту, но был лучше, чем ничего. Все-таки я не мог носить рубище Самионга вечно. Впрочем, если подумать, мне пора добыть новые предметы. Кажется, убегающие странники направляются в свое логово. Стоит последовать за ними и добить. Еще, насколько я помнил, у Сяча было несколько метеоритных камней, нужных для пятого сценария. Если они упали неподалеку, я должен их получить. Однажды я получу вторичную батарею. Вы спасли жизнь. Выше очки кармы увеличились на 1. Текущие очки кармы. 25-100. Подошли 1 или 2 человека. Это были те, кто застрял за решеткой. У некоторых изменился цвет лица, когда они вспомнили мое лицо. Я поднял руку, не дав им заговорить. Я не могу помочь вам сейчас. Поберегите свою жизнь. В их глазах тут же появилось отчаяние. Но я не мог помочь. Может и выглядело равнодушно, но я спас их жизни. Берите предметы, которые вам понадобятся, и отправляйтесь в Чунгмура, если сможете. Там могут найтись те, кто вам поможет. Я еще не успел договорить, как люди приступили к разбору вещей. Их взгляды вновь пылали, так они надеялись на выживание. Наблюдая за ними, я понял, почему Дакпайби отправил меня сюда. Это мое. Положи. Я увидел это первым. Люди, которые еще недавно были жертвами, скалились друг на друга, держа оружие. Они были готовы без колебаний убить друг друга. Вот он, мир без королей. Не было того, кто мог бы управлять этим миром. Именно это хотел показать мне Дакпайби. Мир без короля был диким, без законов и этики, которые охраняли бы других, что еще больше демонстрировало, как бесполезна наша вера в других. Неожиданный голос остановил тех, кто собирался воспользоваться оружием. Вы все хотите умереть? Глава 15. Мир без королей. 5. Испуганные люди резко скрестили взгляды на Хан Саюнг. Присев на корточки, она сплюнула себе под ноги. Вы что, идиоты? Очнитесь. Начните думать, если хотите выжить. Вы не знаете, когда встретите других отвратительных людей, но уже хотите избавиться от тех, кто может быть союзниками. Это, в этом мире проигравшие должны объединяться. Вы хотите сразиться за мусор вместо объединения сил? Люди, наконец, пришли в себя и покраснели. Дакпайби, скорее всего, не знал, что среди раскиданных по селу людей есть писатели интернет-романов. Вам что, не хватает оружия и припасов? Вы не можете выжить? Или может вы не знаете, что эгоисты умирают первыми? И по-вашему, вы резко станете сильнее, заполучив себе несколько бесполезных предметов? Лица выживших потемнели, их кровожадность сходила на нет. Если вы не можете стать сильнее, да так, чтобы до вас никто не мог добраться, заведите себе верных союзников. Разве это не логично? Автору-плагиатору было легко о таком говорить. Однако ее слова возымели эффект. Люди с явной неловкостью во взгляде смотрели друг на друга. Если уж кто-то высказался в этот момент, люди смогут объединиться. Такие простые слова смогли резко повысить их выживаемость. Я уставился на Хан Саюнг и сказал: «Но ты, говорящая подобное, ты ведь понимаешь, каждый должен действовать правильно», — быстро сказала Хан Саюнг, после чего развернулась и начала убегать. Ее выносливость была не особо большой, поэтому далеко она не убежала. «Фух, фух, почему ты следуешь за мной? Ты что, даже свой спич украла из романа? Если вы не можете стать сильнее, да так, чтобы до вас никто не мог добраться, заведите себе верных союзников». Именно так сказал Ю Джан Хьюк выжившим в путях выживания. Хан Саюнг закричала: «Какой к черту плагиат? Эти строки из моего романа. Так почему ты убегаешь? Да просто так. А почему ты меня преследуешь?» Она до сих пор отказывается признаться в плагиате. Я ухватил ее за воротник. «Я спас тебя, так что жду компенсации». «Какая компенсация?» Я рассмеялся, глядя на нервное выражение ее лица. «Если у тебя есть запасной аккумулятор, вытаскивай его. Тебе нужен он для своего нового произведения». Лицо Хан Саюнг исказилось. «Изначально я не собирался брать Хан Саюнг с собой. Честно говоря, Хан Саюнг была плохим человеком, как минимум учитывая все ее действия. Однако ее навык аватара был весьма полезен, Да и мне требовалось кое-что выяснить. К тому же ее было полезно использовать для окончания дополнительного сценария. У меня нет запасной батареи. Я потеряла все в Гвантхамуне. Тогда давай мне свой роман. Нет, плати, если хочешь его прочитать. И как мне платить, если способов оплаты электронных романов больше нет? Я забрал ее смартфон. Расстроенная Хан Саюнг прижалась ко мне, потянув к нему руки.